Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Это Антон Хангович. Ну да. А вы кто? Меня Игорь Валентинович зовут, компания «Центр финансовой поддержки». «Вывод деньги». Вам прозванивали уже, вы в курсе, у вас платежи не оплачены, Антон Хангович? Ну да, в курсе, что прозванивали. Угу. А почему оплату не получилось внести у вас? Потому что ситуация такая. Вам принципиально нужно знать причину? Ну, конечно, вы наш клиент нашей компании. У вас был на руках график платежей, оплату не внесли на это. А как ваша фамилия? Я что-то не расслышал. Егоров Игорь Валентинович меня зовут. Ага. Игорь Валентинович. Антон Хангович. Игорь Валентинович. А вам что-либо... Да. Да-да, говорите, что вы хотели сказать. Вам что-либо рассказывали о рефинансировании? Ну, пытались. Пытались объяснить. Давайте я вам еще раз расскажу. Вот одну секунду. Ну, давайте, рассказывайте, я слушаю. По вашему договору, что мы вам можем предложить, значит, на текущий момент? Вам необходимо будет внести, значит, половину платежа планового по текущему платежу. При этом сколько? Мы впишем вам все, ну, половина вашего платежа ежемесячного. Угу. Немного. При этом мы спишем вам все пени и проценты за просрочку, и у вас следующий платеж будет ровно через месяц. Интересно вам такое предложение? Неинтересно. Неинтересно, а почему? Ну, потому что в любом случае вам нужно будет отдавать деньги. Мне их жаль. Очень жалко. Жаль отдавать. Но мы же вам, конечно, помогли, когда вам нужны были денежные средства. Мы вы мне помогли. Не помогли, не нужно мне пытаться давить на гниль. Это не помощь, это называется бизнес. Вы на мне хотели заработать. Это не помощь. Но вы оплаты вообще никакие не производили. То есть вы даже не вернули те денежные средства, которые вы взяли. Потому что я вас сейчас вовремя я вам распустил. Предлагаю выход. Сейчас я вам предлагаю выход. То есть можно меньшими частями оплачивать свой долг, свои деньги. А у меня уже впереди нарисовался свой выход. Какой выход, Антон Самович? Какой выход? Я предлагаю вам получить свои деньги через судебное разбирательство. Угу. То есть в досудебном порядке вы отказываетесь, да, от оплаты, правильно, Астон? Все верно. Я же не в первый раз это говорю. Угу. Антон Самович, ну, я вас должен был поставить в известность. У нас вот действует акция именно рефинансирования. То есть мы идем на уступки своих клиентов. Акция, подождите. Хотя знаете что, давайте присылайте на адрес моей прописки условия этой акции, и я подумаю, рассмотрю, а то что это по телефону что-то сказали. Я по телефону могу даже принять у вас онлайн заявку. Вы личным кабинетом пользуетесь? Нет, у меня нет личного кабинета, я его удалил. Я вам говорю, что на адрес прописки пришлите мне условия договора вот этого вот. И я изучу, и вполне возможно, что мы с вами как-то договоримся. Да. Угу. Антон Хангович, условия будут по договору точно такие же, как у вас были в предыдущем договоре? То есть у вас договор же на руках есть предыдущий? Ну, так вы пришлите новый, вы же мне предлагаете рефинансирование. Но какими-то другими условиями. Новый договор... Чтобы прислать новый договор, нам нужно как минимум завести заявку. И вам нужно будет внести гарантийный платеж. А все документы появятся. Тогда неинтересно. Никаких гарантийных платежей от меня не поступит. Я вам не доверяю. Всего доброго. До свидания. Пока. Здравствуйте. А, блядь. Йо. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Сергеевич Викторович, специалист по работе с проблемной задолженностью, благовое агентство ДЛТМ. Уведомляю о том, что идет связь договора. Ага. Антон Хуангович, это вы? Это мы. Угу. Хорошо, я являюсь официальным представителем. Мы также известны как Доброзайм. Звоню вам относительно вашей задолженности. Ага. На сегодняшний день у вас сумма составляет 74 614 рублей 35 копеек. Вы на просрочке уже 72-й день. Антон Олгович, скажите, вы знаете, да, о своем долге? Слышал что-то такое, ну? Вы же не первая, кто мне звонит. Хорошо. Вы этот займ оформляли в добровольном порядке? Чё? В добровольном порядке оформляли займ. Девушка, а вы про 230-й ТФЗ знаете, нет? Конечно. На статье 9.1 о чем вам говорит? Ну, ищите там скорее на своем компьютере. Хорошо, Антон Хуангович. Я так понимаю, что в добровольном порядке оформляли займ. Ну, я не вижу причины пока с вами это выяснять. Я пока не знаю, кто вы на официальном уровне. Никаких писем от кредитора мне не приходило о том, что он вас привлек к работе над проблемной задолженностью. Хорошо. Дело в том, что когда вы... Дело в чем? Оформляли этот договор, то есть оформляли этот займ, подписали договор, там есть пункт о том, что в случае, если вы выйдете на просрочку... Ну, подождите, я сразу предвосхищу кредитор... то, что вы скажете, то, что они могут передать третьим лицам и так далее и тому подобное. А там где-то написано, что это будет именно Дельта М? Нет, третьим лицам. То есть... То есть вот именно, да? Долговому в соответствии с федеральным законом 230, статья 9.1, кредитор обязан был в течение 30 дней выслать мне заказное письмо с уведомлением, либо курьером под роспись. Никаких писем я не получал. А вас на официальном уровне я ничего не знаю. А вы проживаете по адресу регистрации? Ничего не изменилось. По какому адресу? Почему вы считаете, что я сейчас буду вам говорить? У вас все... Улица Машлова, Чук, здесь, все знаете. Правильно? Видите, все знаете. По этому же адресу вы проживаете? Проживаем. Потому что письма, они все отправляются по адресу регистрации. Заказным письмом? Будьте любезны, трек-номер письма. У меня нету его. Потому что отправляет письма кредитор. Да, и он не снабдил вас информацией о том, что он, каким видом письма он отправил, собственно, уведомление. Нет. Дело в том, что письма отправляются, да, по адресу регистрации. Так. И мы работаем с клиентами только после того, как они отправят, соответственно, эти письма. А то, что вы это письмо не получили, возможно, я не знаю, произошли какие-то ошибки. Вы знаете, мне вот часто говорят, что это ваши проблемы, что вы не получили письмо. Это ваши проблемы. Нет, в данном случае это не моя проблема. Это проблема кредитора. Ну и теперь, собственно, ваша. Он благополучно скинул свою проблему на вас. Ну, дело-то в том, что вы этот вопрос не решаете. А я не собираюсь с вами это обсуждать. Я не знаю, кто вы. Просто девушка с приятным голосом. Кто вы, что вы, я не знаю. А с кредитором вы этот вопрос пытались решить? А я не вижу смысла с вами это обсуждать. Я жду письмо. Где письмо? Заказное письмо с уведомлением. И как только я его получу, кредитор сразу же об этом узнает. Хорошо, я, конечно, уведомлю о том, что вы письма не... Уведомлю, прошу прощения. То, что вы это письмо не получали. Но вы должны понимать, что... Я вот вижу, что вы с моими коллегами уже разговаривали по этому поводу. То, что все равно у вас этот долг остается, при том, что вы ни одного платежа за все это время не проявили. Ну и пускай остается, меня он не беспокоит. И с последствиями невыполнения обязательств вы знакомы. Я так думаю. Естественно. Я просто боюсь, что вы не знакомы с так называемыми последствиями. Какие последствия? Поэтому я же сам сказал кредитору. Девушка, я же сам кредитору говорил, идите в суд. Ну, нету денег, нет возможности платить, все, до свидания, давайте в суд. В суде поговорим. То есть вы намерены решать эту проблему только в судебном порядке? Естественно, я же говорил кредитору об этом. Я вот сейчас вам делаю исключение. Я, в принципе, не обязан с вами об этом говорить, но я об этом говорил с кредитором. Идите в суд. Ну, нету денег. Ситуация изменилась, денег нету, все. Как вы с меня денег возьмете? Никак, их нет. Они начали мне какие-то... Хорошо, я вас поняла. Кредитные истории мне рассказывать, какие-то жутики, кошмарики. Я прям весь описывался от страха. Ну, 382-я, коллекторы к тебе будут приходить, личные посещения. Нет, ни у кого нету цели вас чем-то напугать. Ой. Поэтому... Девушка, можно вам вопросик личного характера? Вы там недавно работаете, да? Нет, давно. Давно? Очень давно. Давно это сколько, по-вашему? Сколько вы там работаете? Я могу не отвечать на этот вопрос, потому что... Можете не отвечать. Никак не относится. Вот, смотрите, видите, вы не хотите отвечать. Вот я буду точно так же. Я на вопрос вам отвечать не буду. В следующий раз, когда позвонит работник так называемой конторы Дельта-М, я буду просто его хуесосить. Несмотря на то, что это будет даже девушка с приятным голосом. Потому что никаких уведомлений я не получал. Сейчас я с вами вежливо разговариваю. Хорошо, мне понятна ваша позиция, я эту информацию отмечу. Отметьте обязательно. Вы что-то не часто звоните, кстати говоря, что забыли про меня? Всего доброго. Может, мне самому начать названивать? Возможно. Если вы надумаете решать этот вопрос, то есть девушка, проблема. Я вот поставлю на вид. Не пользуйтесь, пожалуйста, такой формулировкой. Она звучит, вот в моих ушах она звучит очень по-идиотски. Решать вопрос. Но у меня нет вопроса, понимаете? Вот тут вопроса нет никакого. Решать проблему. Вот. Ваша финансовая проблема. Вот. Опять я же, могу предоставить лично вам с моей номер стороны обратной проблемы связи. Нет. Вот у меня нет проблемы. Пока ни один, ну, в смысле, кредитор не смог мне составить проблему. Ну, проблема, ну, названивает мне. Ну, ой, как страшно. Я говорю, в суд идите, денег нет, кризис, коронавирус и так далее и тому подобное. Никто идти не хочет почему-то, ну, не знаю. Хорошо, записывайте номер обратной связи. Да мне ничем не записывать. У меня звонок записывается. Я из вас, кстати, звезду сделаю. Хорошо. 8-499-315-12-31. А что, а где 8-800? Это же не бесплатный номер. У вас даже телефон не бесплатный. Вот классно. 8-800 вы можете попросить, чтобы вам перезвонили. Вам обязательно перезвонят. Ай-яй-яй. Это ваш телефон, да, Дельта-М? Да, Дельта-М, долговое агентство Дельта-М. Если вы решите все-таки погасить долг, нету долга. То можете позвонить. Нету долга, я не знаю, о чем вы говорите. Так, вам понятно? Никаких разговоров... Я вам изначально сказала, что ваша позиция мне понятна. Никаких разговоров до получения письма от кредиторов. Угу. До свидания. Да, я оповещу. Всего доброго. Макалангович, здравствуйте. Здрасте. Компания кредитера Амиров Ардан Георгиевич Ардан записывается. Так делаю с вами. Скажите, пожалуйста, по какой причине письмовая оплата не произведена? И собираетесь ли вы вообще погашать займ? Ребят, вы звоните уже фиг знает сколько раз. И задаете одни и те же вопросы. Так. Так. Интригует, да, начало? Да вам требования неоднократно же выставляли. Вы почему? Ну я не видел никаких официальных требований. Официальных. Ой. Че? Вам в рамках телефонного переговора было выставлено требование не один раз. В рамках чего? Телефонного переговора. А мне уж показалось приговора, но вы ничего себе. Приговора нет, переговоров, телефонных переговоров. Мы с вами телефонные переговоры ведем. Ага, ведем, да. Пытаемся. Так, и почему вы игнорируете требования компании? Ну, потому что я не уверен, что вы кредитер. А при чем тут ваша уверенность? Как она связана? С чем связана? Назовите мне, пожалуйста, номер телефона, с которого вы звоните. Вы снова об одном и том же будете, да, говорить? Так а что, если вы все время на одних рамках танцуете? Цель у вас какая? Вот, вы думаете, это вас освободит от обязательств? Да нет, конечно. А зачем как тогда вот диалог выведет? Как только мне настоящий кредитор напишет письмо там или как-то вот документально обозначится, тогда и будем разговаривать, а по телефону я переговоров не веду. А, то есть вы отказываетесь оплачивать свой займ, правильно я понимаю? Я отказываюсь обсуждать с вами это по телефону. Обсуждать с вами по телефону? Ага. А я готов, готов обсудить это с вами в формате переписки. Вы пишите мне письмо, я его прочитаю, отвечу вам. Вы к нам когда обратились, вы нам письмо писали? Или вы к нам приезжали, документы предоставляли? Так это какая связь-то? Как? Ну, большая. То, что когда вам деньги нужны, вас устраивает дистанционное взаимодействие. А как только вернуть нужно деньги, вас это не устраивает. Ну, естественно. А что вы с этим можете сделать? Зачем вы к нам обратились? Зачем обратились? Чтобы у меня были деньги. Что за тупой вопрос? Если вас не устраивает дистанционное обслуживание. Почему не устраивает? Дистанционно все получил, все нормально как бы. Что, какие проблемы? А почему вы сейчас почему вас не устраивает? Потому что деньги нужно вернуть, да, чужое? А сейчас не устраивает. Я вот изменил свое мнение. В чем проблема? Мнение изменили свое? Да. Замечательно. А что вы скажете, если правоохранительные органы будут с вами уже общаться? Чтобы мнение изменили? На каком основании можно узнать? Ну, потому Какое дело правоохранительным органам до меня? Какое дело? А дело в том, что вы деньги чужие удерживаете незаконным образом. А, ну давайте, пишите там по 159 прим. 1, попробуйте. Пишите, конечно, без проблем. Какая статья? 159 прим. 1 же вы пытаетесь мне сосватать. Давайте, вперед. Я ничего не пытаюсь, я вас предупреждаю о возможных последствиях. А какие последствия? Обращение в правоохранительные органы. А какая там статья, это не мне решать. С подозрением на что вы собираетесь обратиться в правоохранительные органы? У нас не подозрение. У нас факт. А что у вас есть? Вы деньги взяли и возвращаете. И да, и что здесь уголовного? А кто сказал про уголовное? Я вам сказал, что уголовное что-то? Ну вы в курсе, что менты не занимаются гражданскими делами, нет? Ну, а я говорю гражданские дела. Это я говорю гражданские дела, а менты занимаются уголовными делами. Здесь уголовка у нас? Замечательно. Что именно я замечательно? Я вас об этом спрашивал? О чем? Рассказать мне, какими делами занимаются сотрудники полиции. Ты сказал, что собрался идти в ментовку. С чем ты пойдешь в ментовку? Давай так, тебе понятнее будет. Я вам уже сказал, что факт, то, что вы деньги не возвращаете. Вы взяли что ты скажешь? Ты пойдешь ментам, пожалуешься, что я вам деньги не даю, или что? Как это будет выглядеть? Пожаловаться? Да нет, это не жалоба называется. А что это? Как это обращение. Это обращение называется, это не жалоба. Что ты напишешь в обращении? Он взял у меня деньги и не отдает, или что? Как? Жалуются дети. Ай, блядь. Что ты напишешь-то? Что напишешь? Вот конкретно. Я же вам объяснил, что документы будут переданы, скорее всего. Правоохранительные органы по факту того, что вы у нас взяли деньги и не возвращаете их. Короче, ты не знаешь, нихуя, да? Я так понял. Ну, вы так будете разговаривать с теми, кто вас не учит. С друзьями, с родителями, с близкими. Ты знаешь, сколько я это блюдо не слышал? Не знаю, кто вас научил так разговаривать с незнакомыми людьми. Мама? Поговорите. Мама? Мама, да. Твоя. Ну, тогда с ней разговаривать, я не знаю. Твоя, ну, я обязательно с ней еще поговорю. Да? Вам так смешно весело от ситуации, которая у вас происходит? Да ты хуйню несешь какую-то просто, да и все. Это вы в интернете начитались, да? Что можно деньги брать и не отдавать? Или у вас практика такая уже сложилась? Фу. Ой, господи. Я прям даже не знаю, что тебе ответить. Ты забавный такой. Не знаете, что ответить. Да ты не трои, успокойся. Деньги верните наши. Собери резиновые мячики в голове. Что у вас? Я говорю, мячики резиновые в голове собери. Стрелочник ебаный. Какие у вас мячики, я понять не могу. Почему тут мячики резиновые? Блять, ну ты... Ой, что там происходит? Вы неадекватные? Что случилось? Нет, конечно. Нет? Я тогда перезвоню, как вы успокоитесь и успокоите, не выпейте. А, ты сбежать придите, пытаешься? Там, не знаю. Илья, придите тогда, если вы неадекватные. Я вам перезвоню, как будете готовы к диалогу. Не убегай, что ты? Не убегай. Не будь лохом. Убегать? Вы сказали, что вы сейчас не в адекватном состоянии. Вы не можете это говорить. Это ты сказал. А не я. Нет. У вас что-то происходит, я у вас спросил, вы сказали, что вы неадекватные. Это ваши слова. Ой, дурак. Ой, дурак. Что там, живой Алло, есть? Алло, здравствуйте. О, живой кто-то. Здрасте. Звонок в компанию МФК ЦСП, Вива Деньги, департамент взыскания. Меня зовут Новикова Екатерина Андреевна. Запись диалога ведется. Он Хуангович. Чего вы все так язык ломаете? Все же просто Хуангович. Я неправильно отчество ваше сказала? Или... Не с первого раза. Извините. Ничего страшного. Просроченной задолженности. Почему оплату не производите 49 дней? Екатерина, вы вежливо, я вас ругать не буду. Почему оплату не производите 49 дней? Я скажу вам по секрету. Не хочу. Вы по желанию, то есть платите, да, или что? Верно. Бинго. А, то есть вы берете деньги и не возвращаете, да? Рассказываете от оплаты или что? Почему же отказываюсь? Тот, кто не отказывается, тот платит, верно? Логично, логично. Хорошо. Логика, не, логика не ваш конек, да? Конечно, работаю. Диалог не настроен, да? Или да, вы что, давайте поболтаем, вы что. Это, конечно, настроен. Так, хорошо. До 4 числа вопрос оплаты решаете? Нет. По какой причине? По причине всероссийского, скрепоносного карантина. Все, успокойтесь, я поняла. Я спокоен. Минимум 50% найдете для оплаты? Это деньги на ветер, вы что? Это только процентики ваши дикие загасить. Какую сумму вы гарантированно можете внести? 0 рублей, 0 копеек. 100% внесу. Все, понятно. Я вам отказ от оплаты фиксирую. Живете маршал Чукова, 10%. Кто? Вы. Где? Все, я вас услышала. На диалог не настроена. Да давай поговорим. Да давай поговорим. До свидания. Да давай поговорим. Че ты? Не уходи. Не ты, а вы. Ну не уходи. Алло. Еще раз, можно то же самое? Что то же самое? Ответ на вопрос я не услышал. Антон Хангович, вы или нет? Я, вы что? Ой, у вас долг перед компанией Микредит в размере 125 124 рубля, 82 дня просрочка. До 14 мая кредитор требует вернуть деньги. Оплату вы гарантируете? Гарантирую, что ее не будет. Ни на каком основании его не оплачивают? Ну, потому что я нахуй вертел Микредит. Упс. Прекрасно, Антон Хазанович. Как много у вас смелости. А? Интересно, сколько же ее будет, когда вы пойдете в следующий раз брать себе займ или кредит? А зачем? Мне хватит. Испорченной кредитной истории не возьмете. Да и хуй с ней, господи. Я не планирую тут оставаться, вы жить уверены, в этой Российской Федерации. Ага. Вы не сможете уехать, особенно если в отношении вас будет судебное производство. А, ну так и давайте в суд вперед. Вы заводите запрет на выезд. Совершенно верно. Но через Казахстан никто не мешает выехать. Ой, ты зачем со мной параллель говоришь, пес? Я говорю, что мне мешает через Казахстан уехать? А вы, кстати, имущество по Казахстану ведете, да? Легко. Имущество по адресу регистрации тоже в Казахстане. Да нет у меня имущества, дурачок, блядь. То есть вы, я так понимаю, не отрицаете тот факт, что сюда идете скрываться с чужими деньгами. Собираюсь скрываться, я раскрываюсь. Вы звоните, я поднимаю трубку, где я скрываюсь. Вы мне только что сказали, что вам ничего не мешает уехать через Казахстан. А что мне мешает? По записи разговора. Да. То есть, в принципе, вы понимаете тот вариант, что будете скрываться чужими деньгами. Да не собираюсь я скрываться, да, говорю, дурачок. Мой дебил. Ну, значит, ожидайте. Ну, значит, ожидайте от имущества по адресу регистрации. Ты придешь описывать? Ты описывать придешь? Эй, Ты придешь описывать? А, так это для этого вам надо в суд пойти сначала. Веселое будет зрение. Слышь, я говорю, вам сначала в суд надо пойти. Да, давай, давай. Это не проблема. Давай, это ты так думаешь. Это ты так думаешь. Вы, главное, научитесь работать, чтобы не ходить и брать чужие деньги. Да, это меня звонилка учит. Звонилка учит меня работать. Мужик, который ртом работает.